и, огрев концом повода лошадь, сорвался с места в галоп, только ископоть полетела черными смачными ошметками. Собирались в Капкиной чайной 35 человек тихановского актива и бедноты, ватага немалая, всех в сельсовете не разместишь. Многие пришли принаряженные и заметно навеселе. Бабы в плисовых саках, в шнурованных полусапожках, мужики в старомодных картузах с лакированными козырьками, в сапогах, смазанных чистым дегтем. В чайной к стойкому запаху веников из клоповника да пресному духу распаренного чая примешался острый скипидарный запашок хомутной и приторный тягостно-удушливый настой нафталина. Смотрели друг на друга с нескрываемым любопытством и как бы с вызовом даже. Я хоть и записан в бедноту, а понятие насчет порядочности тоже имею, не лаптем щи хлебаем. Даже Васютка-чекушка, нищенка, можно сказать, и то пришла в чистой поддевке, из чертовой кожи, да в латаных опорках, с боковой резинкой. А те, что из актива, из крепких семей, не поскупились надеть и совсем праздничное. На тараканихе длинная черная юбка с оборками, черный шерстяной плат с кистями в крупных огненно-алых бутонах, и лицо ее, как перезрелый подсолнух, того и гляди, угнетенно свесится долу, обопрется подбородком на богатырскую необъятную грудь. Издаля было видно, что хорошо пообедала баба и брагу сварила добрую. «Полаг-то у нас в кринолине!» — дурил, наваливаясь плечом на нее, серган. «Пусти погреться под черный полог!» «Поди вон, без гололобый! Бушуешь, как самовар незаглушенный!» Один серган оделся не по-людски. Были на нем легкий, не по сезону серенький пиджачок и расстегнутая во всю грудь синяя рубаха. Но лицо его горело. Он метался по чайной, беспокойно осматривая каждого, будто искал что-то важное и не находил. — Кого потрошить будем, а? Шкуры барабанные. — Будешь и буршиться-то. «Сарнопал!» Благодушно отбивались от него. Даже Кречев не сердился. Он беспричинно улыбался, икал, часто подходил к глиняной поставке, пил квас и тихонько матерился. Ждали Зенина и уполномоченного от райисполкома. Наконец подкатил тарантас прямо к заднему крыльцу, слетел в расстегнутом пиджаке Сенечка, хмурый, встревоженный, как с пожара, и сказал с порога: «Рассаживайтесь, товарищи, уполномоченного не будет, мне поручено совместить его обязанности». За длинным дощатым столом, похожим на верстак для катки валенок, уселись Кречев, Сенечка Зенин, Левка головастый со своей картонной папкой, да Якуша ротастенький. Все остальные сели на скамьях, сдвинутых поближе к столу. Хозяйки, кругленькой подвижной хлопотушки с пламенеющими свекольными щечками, Кречев наказал неотлучно сидеть в бревенчатом пристрое, где у Капки была кубовая, и гнать всякого в шею, ежели попытается с заднего крыльца проникнуть в чайную. Переднюю дверь заперли на висячий замок и прилепили жеваным хлебом к дверному косяку тетрадный листок с надписью «Чайная закрыта по случаю престольного праздника». Но не успели толком рассесться по местам, еще и повестку дня не зачитали, как в окна полезли любопытные рожи, плющили в стекла носы, кричали дурными голосами. «Бородин, выйдешь, шугани их от окон», — сказал Кречев. Поднялся Вонятка. Андрей Иванович и не шелохнулся, будто он и не был Бородиным. Через минуту зычный Иваняткин голос с улицы стал перечислять и Бога, и Христа, и мать его, и поименно всех апостолов.